Αν μπορεί без зриги рассвет, состав мчится сквозь туман растаявших лет, как черным по белому ножом по стеклу, и рельсами нервными падать без крыльев можно, а подниматься сложно, но в этот полет голос зовет твоим провожатым в мире теней. Я буду твоим провожатым в мире теней. Я буду с ней. Стеклу прислонившись натуженным лбом, и стрелы пускает время, все хочет быть сном. Мелькают фрагменты безудержных дней, и рельсами нервными вены дрожат устало, им все разгона мало, пламя поет твой полет твоим провожатым в мире теней. Я буду твоим провожатым в мире теней. Я буду твоим провожатым в мире теней. Я буду твоим провожатым в мире теней. Я буду с ней. В прокуренном тамбуре безликий рассвет. Состав мчится сквозь туман растаявших лет, но пламя поет свой полет твоим провожатым в мире теней. Я буду твоим провожатым теней. Я буду твоим провожатым в мире теней. Я буду твоим провожатым в мире теней. Я буду с ней.